Зачем особенный человек поехал на Маркизские острова? Узник Алексеевского Равелина. Сенатская площадь была почти рядом. Если бы не замазанное окно каземата, ее можно было бы отсюда увидеть. О площади ему не случайно вспомнилось сегодня, 14 декабря 1862 года. Прошло ровно 37 лет со дня восстания. Как и тогда, после его разгрома, Алексеевский Равелин Петропавловской крепости забит государственными преступниками. Чернышевский в тюремных списках значится под номером 11. Ему всего лишь 34 года, и все же он один из продолжателей дела декабристов. Тени мучеников 14 декабря вдохновляют его на борьбу. В их честь сегодня он начинает писать свое новое произведение. В нем он ответит на волнующий передовую русскую молодежь вопрос, что делать для того, чтобы освободить страну от самодержавия. По всему видно, над ним готовят жестокую расправу. Иначе не держали бы в заточении без суда и следствия вот уже больше 5 месяцев. Думают, они обрекли его на молчание. Нет, и отсюда, из Равелина, передовая России, услышит его голос. Статьи, обличающие самодержавие, ему, конечно, здесь писать не удастся, но есть иные способы говорить с читателем. На воле Чернышевский привык писать быстро. Обычно за статью для очередного номера «Современника» он садился в последнюю минуту. И теперь, когда никто, казалось бы, не торопит, большие нелинованные листы один за другим с двух сторон также быстро покрываются мелким убористым почерком. А между тем условия для работы, мягко говоря, малоподходящие. Писать приходится при свече, гусиным пером. Но многое, о чем он пишет теперь, было обдумано, выношено раньше, до ареста. Одно время еще в Саратове он делал наброски будущего романа на клочках бумаги. Они так и остались там, в его комнате в мезонине. Память же хранила их содержание. В напряженном труде прошло 45 дней. В начале февраля караульные обратили внимание на то, что арестант сильно похудел и побледнел. Неужели номер 11 морит себя голодом? Начальство всполошилось и даже растерялось. Такого еще не приходилось видеть в стенах царской Бастилии. Голодовка! Неслыханное событие в тюремной истории не только Петропавловской крепости, но и вообще России. Это был новый способ борьбы политического заключенного. Чернышевский применил его в знак протеста против того, что все его просьбы и требования предоставить свидание с женой и предъявить, наконец, ему обвинение, оставались без ответа. Сначала его пробовали уговаривать, затем ему начали угрожать. Врач констатировал, что вследствие воздержания от пищи арестант заметно ослабел. Прописал ему капли для аппетита. Номер 11 капли принял, но от еды продолжал отказываться. Только пил по 2 стакана в день. И, несмотря ни на что, узник Равелина продолжал работать. Это было поразительно. Ослабевший, измученный голодовкой, Чернышевский трудился над рукописью романа, преодолевая физическое недомогание, напрягая все свои силы. Характер, как известно, формируется в борьбе с обстоятельствами. Особенно это важно для революционера. Тот, кто не получил соответствующей жизненной закалки, физической и духовной, кто не готов к сопротивлению, не выдержит испытания. Не обладая стойкостью, выдержкой, умением владеть собой, ты не имеешь права становиться на опасный и благородный путь борца за народное дело. Надо сознательно готовить себя к тяжелым испытаниям, проверять свою волю, закалять ее. Конечно, одной закалки мало. Прежде всего необходимо знакомство с передовыми идеями своего времени. Нужна громадная пламенная любовь к людям, широта кругозора, самостоятельность мысли, но и умение физически выдержать многое не на последнем месте. Об этом думалось автору в трудные дни голодовки. И именно в те дни на страницах рукописи появляется новый герой, особенный человек Рахметов. Когда-то он приехал в Петербург обыкновенным, кончившим курс гимназистом. Здесь сошелся с людьми, которые думали не так, как другие, и хотя этих людей было еще мало, со знакомства с ними и началось его перерождение в особенного человека. Всю свою энергию, знания, помыслы Рахметов направляет на то, чтобы воспитывать в себе качества, которые, по его мнению, необходимы профессиональному революционеру. Богатый помещик-крепостник, потомок древней боярской фамилии, известный с XIII века и идущий от татарского имени Рахмет, он порывает со своей средой, продает родовое имение в верховьях Медведицы. Вырученные от продажи деньги намерен передать одному из величайших европейских мыслителей XIX века, отцу новой философии, немцу, на издание его сочинений. Часть денег Рахметов раздает своим 7 стипендиатам в Казанском и Московском университетах, чтобы они могли кончить курс. Неудивительно, что окружающим он кажется странным, загадочным. О нем рассказывают множество историй, далеко, впрочем, не разъясняющих всего, а только делающих Рахметова лицом еще более непонятным. Много времени Рахметов проводит в чтении. Его интересуют главным образом сочинения капитальные. Читает он только самобытное. Но важен и личный опыт, знание жизни народа. Условия его существования важны и трудовые навыки. Во время странствий по России Рахметову приходилось быть чернорабочим, пилить лес, таскать камни и копать землю, ковать железо. Много работ он проходил и часто менял их. Раз даже прошел бурлаком всю Волгу от Дубровки до Рыбинска. Таинственным выглядит его исчезновение из Петербурга в 1858 году. Заявил близким друзьям, что ему здесь нечего делать больше, что он сделал все, что мог, что больше делать можно будет только года через 3, что эти 3 года теперь у него свободны. И исчез, неизвестно в каком направлении. Кажется, его однажды видели в вагоне, по дороге из Вены в Мюнхен, будто бы он рассказал попутчику, что объездил славянские земли, сблизился со многими людьми разных сословий, жил в городах, ходил пешком из деревни в деревню, теперь, мол, держит путь во Францию, которую обойдет точно так же, оттуда затем же поедет в Англию, и еще через год нужно в Америку. «Велика масса добрых и честных людей», записывает Чернышевский. А таких людей мало, но они и в ней. Теин в чаю, букет в благородном вине. От них ее сила и аромат. Это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли. Были ли такие люди в тогдашней действительности? Знал ли их Чернышевский? Да. Знал. И в образе Рахметова нашли воплощение черты многих соратников автора «Что делать?». Один из них — Бахметев, земляк Чернышевского, его товарищ и ученик, с историей которого он был хорошо знаком. Странный гость. В один из летних вечеров 1857 года Николай Гаврилович, по обыкновению уединившись в своем кабинете, работал над статьей для «Современника», в редакции которого состоял. В гостиной, где обычно по вечерам собирались друзья, танцевали и веселились, было тихо. Жена, Ольга Сократовна, вдохновительница и душа этих вечеринок, отправилась к кому-то из знакомых. Неожиданно появился гость. Пришлось отложить перо и выйти к нему. В прихожей стоял молодой человек, застенчиво мявший в руках фуражку. Николай Гаврилович узнал в госте своего земляка, саратовского помещика Павла Александровича Бахметьева. Они были довольно хорошо знакомы еще в Саратове, изредка встречались и в Петербурге. В своих письмах к родным в Саратов Николай Гаврилович обычно просил среди прочих земляков кланяться и Бахметьеву, интересовался даже его успехами, спрашивал, переведен ли он в следующий класс, и уверенно добавлял: «Про этого нечего, кажется, спрашивать». Что-то, значит, привлекало его в этом застенчивом пареньке и выделяло из числа многих. Последний раз они должны были увидеться в декабре 1850 года. Встреча тогда не состоялась. Бахметьева, приехавшего в Петербург, Чернышевский не застал дома. Потом ходили слухи, что он поступил в Горе-Горицкое сельскохозяйственное заведение. Впрочем, проучился там недолго. По неизвестной причине Бахметьев оставил заведение, хотя числился способным учеником. Был третьим по успеваемости. Несколько лет о нем не было, как говорится, ни слуху, ни духу. И вдруг теперь неожиданно объявился. Вид у него был неважный, лицо бледное, одежда поношенная. А ведь когда-то это был барин, не мог достать из комода носового платка без помощи лакея. За такое барство друзья часто высмеивали его, однако уважали за честность и редкое благородство души. Присели к столу, поначалу разговор не клеился. Заговорили о Саратове, о волжских просторах. Николай Гаврилович, горячо любивший природу родного края, оживился, припомнил зеленый остров, который был виден из его мезонина, лесные чащи на том берегу, а справа гора Увек с историческими развалинами татарского городища. Припомнились и поездки на лодке в места, где по преданию останавливался Степан Разин, богатырь земли русской. Теперешние богатыри тянут на Волге бурлацкую лямку. Полураздетые, полуголодные, в дождь и стужу напрягают они свои мускулы ради живодеров-купцов. Черные их лица, согнуты спины, и только в глазах можно прочитать извечную мечту о воле. И вдруг Бахметьев разговорился. Он стал говорить о своей горячей любви к родине, к ее народу, но тут же признавался, что, несмотря на это, принял решение навсегда покинуть Россию. Но удивленный взгляд Чернышевского отвечал, что продал свое родовое имение в верховьях Медведицы в Сердобском уезде, всего более 2000 десятин, по 7 с полтиной за десятину. Теперь у него сумма почти в 13 000 рублей. Ее он использует для нужд человечества. Он бесповоротно решил покончить с прежним образом жизни и отправиться на Маркизские острова. Там им будет основана земледельческая колония, некое идеальное общество типа коммуны, где все будут жить по-братски и где труд будет источником наслаждений. Странный человек. То ли русская действительность настолько ему опостылила, что он не видел возможности исправить ее, отчего переживал глубокий нравственный кризис и искал для себя выхода, то ли под влиянием мучений утопистов вознамерился осуществить их идеи на практике и поставить социальный эксперимент на далеких островах, не зараженных цивилизацией. На осторожные возражения Чернышевского о том, что едва ли стоит так идеализировать жизнь туземцев, горячо возражал, доказывая возможность только там, вдали от этого мира, основать независимое общество, чуть ли не государство. А если случится благодетельный скачок в России, Время идет теперь со страшной быстротой. Один месяц стоит прежних 10 лет. Возможно, и недалек час, когда развитие российского общества продвинется далеко вперед. В это он мало верит. Если же произойдет такое, он, несомненно, вернется. А пока часть денег, вырученных от продажи имения, готов передать Герцену на дела русской пропаганды. Для этого собирается заехать в Лондон и посетить его. Беседа затянулась. Николай Гаврилович был явно взволнован. Перед ним находился человек, мучившийся от несправедливости и беззакония русской действительности, желавший преобразований, но, к сожалению, не видевший пока к тому возможностей. Что касается его намерения основать социалистическую общину в Тихом океане, то такой опыт, если он увенчается успехом, может оказаться полезным. В случае совершения благодетельного скачка придется решать массу вопросов, в том числе и об организации нового общества. Нет, нельзя не приветствовать этого желания действовать, пусть не здесь, в России, а на каких-то далеких островах. Все равно это подвиг, и способных на сие вокруг пока что немного. Была уже полночь, когда начали прощаться. Впрочем, им не хотелось расставаться. Казалось, самое главное еще не было сказано. Наметившийся духовный контакт требовал закрепления в дальнейшем разговоре. Бахметьев попросил Чернышевского проводить его. Они вышли вместе и, сами того не заметив, разговаривая, пробродили всю ночь, гуляя по набережной Фонтанки. Доброжелательность Николая Гавриловича, то, с каким вниманием он слушал рассказ о замыслах Бахметьева, давал советы, сочувствовал его планам, располагали к откровенности. Бахметьев рассказывал о себе, о том, что навсегда порвал со своими родовитыми родственниками. Кстати, пояснил, фамилия Бахметьевы происходила от имени татарского царевича Бахметы, состоявшего в XIV веке при дворе великого князя Василия, заявил, что будет вести аскетический образ жизни. Его цель — служить людям, ибо нельзя чувствовать себя счастливым, когда знаешь, что другие несчастны. Одно время Бахметьеву казалось, что для той цели, которую он поставил перед собой, необходимо сельскохозяйственное образование. Для этого и поступил в Горе-Горицкое заведение. К тому же он взял туда на свой счет одного школьного товарища, ставшего его личным стипендиатом. Но вскоре Бахметьев оставил учебу, скитался по России, путешествовал, пережил немало приключений, переменил не одну профессию. Теперь, наконец, цель его определилась окончательно. То, что задумал, осуществить непременно. О многом говорил в ту летнюю ночь бывший саратовский помещик. Быть может, никогда до этого и после он не был таким словоохотливым. Павел Бахметьев хорошо запомнился Чернышевскому. В нем Николай Гаврилович увидел человека действия, натуру особого склада, характер, сложившийся в результате неустанного самовоспитания. Такой человек не мог не вызвать симпатии. Его нельзя было забыть. Секретный маршрут. Вскоре Бахметьев объявился на родине в Саратове. Посетил бывшего школьного товарища, писателя Мордовцева, в те годы близкого к Чернышевскому. Рассказал и ему о своем плане основать коммуну на островах Тихого океана. Пригласил даже его с собой, предложив редактировать журнал будущей коммуны, условился о переписке. Видно, он ни минуты не сомневался в успехе своего предприятия и твердо верил в него. Как он собирался добраться до намеченных островов? Довольно просто. Сначала едет в Лондон, а оттуда на корабле. Говорят, они отплывают в те края, хотя и не часто. Положительно, он походил на человека, одержимого одной идеей. Очень скоро Бахметьев исчез из Саратова навсегда. Уехал он тайно. О его маршруте знали только двое – Чернышевский и Мордовцев. В документах, имевших к нему отношение в России, он отныне значился «живущим неизвестно где за границей». На пути к далеким островам ему повстречался еще один русский человек. Он также оказался посвященным в замыслы Бахметьева. От этого человека Чернышевский вновь услышал об Ахметьеве 2 года спустя после его исчезновения из Саратова. Произошло это далеко от России, в Лондоне. Летом 1859 года по решению редакции «Современника» Николай Гаврилович отправился в Лондон для переговоров с Герценом по поводу его выступления в «Колоколе» в связи с некоторыми материалами, опубликованными на страницах «Современника». Но только ли в этом заключался смысл поездки Чернышевского? Обстоятельства этой поездки до сих пор еще мало известны, и пока нет исчерпывающего ответа на этот вопрос. Вполне возможно, что Чернышевский и Герцен во время состоявшихся 2 встреч обсуждали и многие другие вопросы о положении в России, уславливались о способах связи и тому подобное. Николай Гаврилович, говоря о том, что на родине происходят большие перемены и что самое главное, меняются взгляды на общественное устройство, что есть люди, которые хотят обновления, жаждут действовать, упомянул и имя Бахметьева. «А, это тот самый странный молодой господин!» — воскликнул Герцен. «Как же? Знаю. 2 года назад виделись». И он рассказал о своей встрече с Бахметьевым.